Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса. Там чудеса, говорит Пушкин. А если сегодня чудеса? Чудес очень много. Только мы их не замечаем. Вы идете по лесу, и вдруг увидите какое-то огромное дерево. А на этом дереве какое-то гигантское гнездо. Это чудо. Это, конечно, чудо. Жило-было у зеленого пушкинского лукоморья чудо-дерево. Дуб великан. Много-много лет стояло оно нерушимо. А в болоте, что за рекой, жила смерть. Не раз подкрадывалась она к великану, чтобы сжить его со свету. То морозом ударит по стволу, то бурю нашлет, то облаком всякого гнуса налетит. Но ведь дерево-то было не простое, а богатырское. А богатыря смерти не так просто убить. И решила смерть наслать на великана разбойничью рать с ружьями, пушками, ядрами и бомбами. Но богатырь крепко стоял против поганых, защищая свою родную землю. Много ран нанесли великану злодеи. Но так и ушли с лукоморья, несолоно хлебавши. Долго залечивал богатырь свои раны, а когда окреп, взял и незаметно покинул свое место. Только надпись на месте оставил, что, мол, был и ушел навсегда. Не ищите. А взамен себя оставил богатырь молодого внука, малое деревцо. Стоит оно на великановском месте, тянется к небу, к солнышку, напевает веселую песенку о дедушке, о том, как он победил смерть, о том, как хорошо жить на свете. Проходя мимо деревца, добрые люди любуются, а у кого уши хорошие, те слышат песенку и радуются. А кто туговат на ухо, тот говорит, что это ветер шумит. Чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тушит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Игой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. Есть еще другие всякие чудеса. В один прекрасный день, это бывает в конце августа, почти все птицы прилетят все в Михайловск. Все! И сядут на эти 120-150 ив. И по какой-то команде какого-то одного лейб-гвардии скворца все они начнут говорить. Это такое огромное, многоголосое щебетание, которое ни с чем не сравнимо. несравнимы. Они будут о чем-то говорить, прощаться, что-то хвалить, что-то проклинать, куда-то стремиться, сообщать друг другу, как лететь дальше, куда, зачем и почему. Молодые будут спорить со старыми, старые будут долбить их, не топоришь. Нет, ты слушай, что я тебе скажу. Если я ударю в ладоши, я это делал, чтобы посмотреть, а что будет. Они все схватятся и перелетят к дому Пушкина. И вокруг дома Пушкина будет продолжаться вот это удивительнейшее песнопение. Я его называю «Прощание с Михайловским», потому что вскоре придет пора и расставаться. Здесь соберутся все, которых воспитала эта земля, накормила эта земля, выпестовала эта земля. И здесь происходят клятвы на будущий год всем прийти на свои места. Это разве не чудо? Это настоящее чудо. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Шумят деревья, мой садик так хорош, по всей пройди деревне ты лучше не найдешь. Мой сад цветет на диво, год от году пышней. Ах, слива, что за слива, на свете нет вкусней. Чуть солнышко проснется, за ним и я встаю, и выглянув в оконце, всем песенку пою. Мой сад цветет на диво, смотри и не дыши. Ах, сливы, что за сливы, мы очень хороши. Что правда, то правда, дядя Ивайло, хороши у тебя сливы. О, соседка. Слушай, жду я сегодня гостей и хочу их сливами угостить. Уступи мне хоть немножко. Уступить? Да я не даром прошу. Заплачу, сколько скажешь. Да не надо мне твоих денег. Не торгую я сливами. А вот ты мне скажи лучше, есть у тебя в доме мусор? Мусор? Ну да, пыль, сор и прочее такое. Как не быть? Найдется. Найдется. Ну так вот и тащи все это сюда. В обмен сливы получишь. А ты не шутишь? Нет. Ну зачем тебе мусор? А это, соседка, уж мое дело. Ну спасибо, дядя Ивайло. Сейчас принесу. Мигом врачусь. Ну беги, беги, соседка, беги. Уж не приснилось ли это мне? Вот так штука. Эй, дядя Ивайло, тебе и вправду мусор нужен? А ты откуда знаешь? Да я вот тут под кустом лежа и весь разговор слышал. Ну, радуйся. Мусором я тебя обеспечу. Сейчас принесу полный мешок, а ты слив побольше припасай. Ну вот, дядя Ивайло, принесла мусор. Целый совок со всего дому наскребла. А ну-ка, ну-ка, дай посмотреть-то. Ух ты, вот это мусор. Так, ну, получай, получай свои сливы. Одна, две, три, четыре, пять. Ну, забирай. Как? Всего пять штук. Мало. Мало? Достаточно. За такой мусор? Больше не дам. Ну, дядя Ивайло, целый совок, ну прибавь еще пяточек. Жалко тебе. Нечего, нечего. Отойди-ка в сторону, платит с тебя. Ну, сколько мусора принесла, какой-то жалкий совочек. Полюбуйся-ка вот на мою добычу, о, целый мешок. Ух ты. Куда ссыпать-то? Да вон хоть туда, к забору. Готово. Куда сливы класть будем? В мешке поместится? Ну, зачем же в мешке-то? У тебя и в руке поместится. Получай. Позволь. Что ж, одна слива? За полный мешок мусора одна слива? Да что же это делается такое? Караул! Грабят! А ты не шуми, не шуми! Что? Ступай отсюда. А ну, ступай, ступай отсюда, ну, тебе говорят. Прогнал. Добрый день, дядя Ивайло. Добрый день. О, здравствуй, красавица. Здравствуй. Что, тоже хочешь полакомиться сливами? Хотела бы, да вот только... А где же твой мусор? Принесла? Вот он, дядя Ивайло. Да, маленькая щепоточка. Миша наперс. Ой-ой-ой. Я ведь каждый день комнату мету. Каждый день полы мою. Вот и нет у меня больше мусора, нет. Нет у тебя больше мусора. Нет. А ну-ка, подставляй передник. Ой, дядя Ивайло, это все мне, да? Мне. Тебе, красавица. Вот спасибо тебе, вот спасибо. На здоровье, на здоровье. До свидания, дядя Ивайло. Большое спасибо тебе. Что же это такое, люди добрые? Дядя Ивайло, ты почему ей столько слив дал? За что? За что? За что? А вот вы подумайте хорошенько. И пусть каждый тоже подумает. А сообразите, милости прошу, мой сад. Спелыми сливами угощу. Весь день шумят деревья, мой садик так хорош, а всей пройди деревне ты лучше не найдешь. Мой сад цветет на диво, год от году пышней, ах, слива, что за слива, на свете нет вкусней.